Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам. Хорошие они, да? Такие послушные, нарядные. Вот, вопрос такой, когда они вырастают, откуда берется этот революционный нрав внутри, да? Протест. Откуда все это? Такие хорошие, ну, прям все выполняет, все, что мы бы им не сказали, да, братья и сестры? Ну, мы сегодня в Доме Божьем, несмотря на такую нелетную погоду, как бы сказали летчики, да, нашли в себе мужество для того, чтобы прийти в Дом Божий, немножко промокнув, да, слава Богу, что мы все сегодня здесь. Жизнь христиан, она очень разная, она наполнена абсолютно разными событиями, да? И когда у нас все с вами получается, мы взлетаем к небесам, это успех. Но бывают события, когда они придавливают нас к земле, и эти события называются беда. И беда так нами не переживается никогда сильно, когда она случается с самыми нашими близкими людьми. С самыми близкими людьми, когда наступает беда, мы всегда теряемся. Мы не знаем, что нам делать. Мы теряем почву под ногами, братья и сестры. Так тема для нашего сегодняшнего размышления – что нам нужно делать, когда, если с нашим другом беда, если с нашим самым близким человеком беда. Давайте с вами откроем Евангелие от Марка, вторую главу, и прочитаем первые 5 стихов. Евангелие от Марка, вторая глава, первые 5 стихов. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собралось много, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Аминь. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Это история, которая всем нам знакома. Но она началась немного раньше этого повествования, когда Иисус пришел в дом Симона в Капернауме и исцелил тещу Симонову. И после этого приходило к нему очень много людей, и он из многих изгнал бесов и многих сделал здоровыми. И потом что он сделал? На следующий день, когда люди искали его, он ушел, сказав все слова, что я должен проповедовать не только здесь, но и по другим городам я должен ходить. И вот его не было в Капернауме, не было каких-то пару дней, и он вернулся. Он вернулся, и это стало известно. Стало известно всем. Ну, знаете, сейчас у нас есть телефоны, раньше это молва, которая передавала от одного другой. Иисус вернулся, Иисус вернулся. Помните, тот, который исцелял, вернулся. И тот дом, которым он остановился, мы не можем точно знать, что это был дом Симона, но предположительно, возможно, и там начал заполняться людьми. Дома того времени, они устроен немножко по-другому, чем как мы вот привыкли видеть наши дома, да? В принципе, стены одинаковые, да, это четырехугольник правильный, но крыши у нас немножко разные. У нас разные крыши. У нас такие покатые, а в Иерусалиме крыши были плоские. Плоские крыши. И крыши служили не просто вот как крыши навес, да, но на них сушили зерно, там, в теплую погоду, да. На них, на этих крышах был какой-то склад, но также и на эту крышу выходил муж, глава семейства, для того, чтобы там в уединенном месте помолиться. Помолиться и попросить что-то у своего Создателя, своего Бога. На самом деле эта история, она очень полна символизма. Вы знаете, мы видим, что четверо несут расслабленного. Четверо несут расслабленного, и что им нужно сделать? Они видят, что дом полон, но никак не попасть. И, возможно, это произошло почему? Потому что пока один узнал, пока пришел, пока рассказал другим, пока они начали собираться, дом наполнился. Наполнился. Невозможно зайти внутрь. Люди стояли в дверях. Люди стояли в дверях. И они принимают решение подняться на крышу. Подняться и спустить. Братья и сестры, вам ничего это не напоминает? Это наши молитвы, которые сначала поднимаются к Богу, а потом спускаются вниз. Сначала поднимаются к Богу наши молитвы о наших близких, которые находятся в беде, а потом Бог спускает их вниз для того, чтобы они начали действовать. Братья и сестры, что нам нужно делать, когда наши друзья в беде? Нам нужна команда. Нам нужна команда. И в третьем стихе этого повествования мы и читаем. Их было четверо. Не один, а четверо. Потому что очень тяжело нести эти носилки. Потому что очень тяжело забраться по этой лестнице вместе с расслабленным человеком. Потому что необходимо, чтобы у нас была помощь, братья и сестры. Как часто мы с вами пытаемся остаться с этой бедой наедине, никому не рассказав, не призвав в свою беду соучастников, и мы терпим поражение, потому что нам тяжело, потому что нам нелегко. Вы когда-нибудь пробовали ухаживать за человеком, который не может абсолютно передвигаться? Его поднять-то с трудом можно, потому что он не помогает тебе. Он абсолютно беспомощный. И поэтому, если с тобой рядом команда, если с тобой рядом еще есть хоть один человек, тебе намного проще, потому что он тебя поддерживает. Потому что ты устаешь, потому что он устает, но вместе вы друг друга поддерживаете. И это является успехом в том, чтобы преодолеть беду. В данной ситуации мы видим, что беда у этого человека заключается в том, что он был поражен грехом абсолютно. Грех настолько укоренился в его жизни, что он сделался абсолютно безвольным. Грех берет власть и делает людей безвольным. И вот тогда нам нужна команда для того, чтобы нести этих безвольных, близких нам людей на руках наших молитв, которые сначала поднимаются в небо, а потом спускаются на землю для того, чтобы производить действия. Братья и сестры, вот так это работает. Но, к сожалению, последние вот эти времена наши, мы так смущаемся признаться друг другу в том, что у нас в семье, или же в братстве, или же где-то еще беда. Боимся укоризненных взглядов, боимся, что нас не поймут. Но мне хотелось бы задать вопрос, не под диктовку ли того, кто поражает грехом, это все происходит, который пытается сделать так, чтобы мы все это оставили в тени. И мы терпим фиаско, потому что одному невозможно с этим совладать. А когда это наш близкий, так обострены наши чувства и наши переживания, что нас не хватает надолго, когда мы одни. Нас не хватает надолго, нам хочется сделать следующее – закрыться, отодвинуть от себя эту проблему и больше не вспоминать, потому что нам тяжело, потому что мы не хотим такой боли. Но если мы команда, то мы поддерживаем друг друга. Один успокаивает, другой идет вместе с тобой, третий еще что-то делает для того, чтобы совершить этот путь. Братья и сестры, и это так важно, чтобы мы были командой. Братья и сестры, что нам нужно для того, чтобы спасать тех, кто в беде? Что нам нужно делать? Нам нужно верить в силу Иисуса Христа. И вроде бы очевидные вещи – верить в силу Иисуса Христа. Но когда это касается наших близких, мы так слабы в нашем вере и в нашем уповании. Мы можем рассказывать часами нашим знакомым, как им нужно верить, как им нужно поступать, как они должны применять наши тексты Священного Писания. Но когда это касается наших личных переживаний, у нас часто опускаются руки. Очень часто опускаются руки, и мы внутри своего сердца думаем так: ну да, вот для кого-то это совершенно возможно, но не в моей ситуации. Я уже и говорил, и молился, и постился, и чего я только не делал. Не работает. Конец веры. Не работает. Братья и сестры, но ведь на самом деле это не так. Господь силен исцелять тогда, когда этот человек, за которого мы молимся, за которого мы просим, он абсолютно не желает этого исцеления и внутри себя не ищет спасения. Ведь мы так и прочитали. Расслабленный ни одного слова здесь не сказал. Мы не видим из этого повествования, что он просил этих людей, чтобы они отнесли его в этот дом. Но какое-то сердце, которая переживала об этом расслабленном, договорилась с еще другими сердцами, с этими четырьмя, и они все вместе взяли и понесли его с верою. И вера их доказана тем, как они действовали, как они шли вперед. Братья и сестры, что нам нужно делать, если наш друг в беде? Нам надо действовать. Нам надо действовать. Смотрите, что произошло. Пока они собирались, весь дом заполнился. Невозможно приблизиться к Иисусу. Невозможно даже докричаться до Него. Ну, казалось бы, ну не успели. Ну подождем, пока выйдет. Ну может другой день. Но мы видим, что они не отступают. Мы видим, что они действуют вопреки логике. Они заносят его на крышу. Ну хорошо, занесли на крышу. Что дальше? И, наверное, кто-то из них предложил: раскопаем и спустим вниз. Представляете, насколько они были вдохновлены тем, что им нужно донести до Иисуса этого расслабленного. Они не остановились ни перед чем. Они действовали напролом, проломив крышу. Братья и сестры, проломив крышу. Почему, когда мы с вами сталкиваемся с любой такой ситуацией, когда у нас что-то не получается, мы тут же отступаем. Мы же отступаем, братья и сестры. Ну, я попробовал, ну, я сказал, ну, ничего не работает. Все. И а эти четверо не отступают. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, они идут к своему, по своему плану, к своей цели. Братья и сестры, но по сути, давайте посмотрим, что же они сделали. Мы же прочитали с вами, что Иисус находился внутри, Он говорил Слово, и все Его слушали. Что они сделали? Прервали богослужение. Сломали дом. И все внимание переключили на себя. И я вас уверяю, если бы в наше время кто-то бы так поступил, вот сейчас, он бы, наверное, массу негодования, наверное, получил бы. Массу бы отрицательных эмоций с нашей стороны он бы получил бы, это точно, однозначно. Но смотрите, что происходит. Люди не принимают, а Бог принимает. Бог, видя веру их, производит чудо. Чудо, которое мы читаем дальше и видим дальше. Этот человек, абсолютно расслабленный, встает, берет свою постель и идет своими ногами в здравом рассудке, в здравом уме. И больше я вам скажу, абсолютно чистый, с прощенными грехами. Потому что эти четверо имели веру. Братья и сестры, вот наше предназначение, когда мы, сильные, должны носить бремена тех, кто не может их носить. Когда мы должны на руках наших молитв нести вот этих расслабленных, близких наших к Богу, и Он будет совершать чудеса, братья и сестры. И как итог, что нам нужно делать для того, чтобы... Что нам нужно делать, если наш друг в беде? Нам нужна команда. Нам нужно верить в силу Господа Бога нашего. И нам нужно действовать. Действовать, братья и сестры. И вот ничего такого нового я вам не сказал. Интуитивно каждый из нас с вами уже это делал. И делает. Мы объединяемся в молитвенные группы. Мы звоним нашим братьям или сестрам. И просим их, чтобы они поддержали нас в молитве. братья и сестры, эти четверо очень напоминают нам церковь. Правда? Ведь это ж так. Даже церкви объединяются. Уже четверо человек есть, уже церковь. Так вот, внутри нашей церкви мы тоже иногда испытываем огорчение, когда видим, что наши братья поражены грехом и не могут дальше идти. И нам надо на руках наших молитв нести таковых, потому что это наше дело. Это дело Божье. Мы должны его выполнять. И я вам больше скажу. У нас есть обычные мирские заботы, хлопоты. У кого-то бизнес, у кого-то работа. И мы достигаем каких-то успехов на этом поприще. Но все это совсем не то, если мы не работаем в Доме Божьем. Если мы не исполняем Божьего повеления, потому что каждый из нас, понимая, что достигая успеха, приобретая, не знаю, машину или дом, или квартиру, эти радости, они настолько молниеносные, они так быстро проходят, и мы остаемся пустыми внутри. И только дело Божие наполняет нас определенным великим смыслом, на котором мы с вами и призваны, полнотой и радостью, когда мы видим, что благодаря нашим действиям наши церкви наполняются. И время проходит, мы немного забываем о том, что практически каждый из членов нашей церкви находится здесь благодаря тому, что вот такая вот команда когда-то несла его на руках молитвы. И все мы для вас известны, по крайней мере, те, кого вы знаете. Это я, потому что когда-то церковь несла меня на руках молитвы. Это Андрей, Петр. И все мы здесь находимся благодаря тому, что кто-то когда-то нас нес на руках молитвы. Какая-то команда, братья и сестры, мы и есть с вами эта команда. Давайте будем носить расслабленных на наших руках. Аминь.